Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Он глубоко дышал. Только теперь вновь начал чувствовать сильную боль в печени, ровно в том месте, куда его со всей силы ударил искалеченной рукой Филька. Еще минуту назад, когда он стоял в холле рядом со старичком, боли вроде не было. Или она не была такой настойчивой, едва переносимой? Килькин согнулся в поясе. Опершись копчиком о дверь и уперев руки в колени, прикрыл глаза. Даже не успел толком рассмотреть комнату мотеля, в которой оказался. Бросились в глаза только широкие темно-бордовые занавески, закрывавшие целиком противоположную от входа стену. За ними должно быть окно, может, дверь на балкон. Фотография по-прежнему зажата у Никиты в пальцах. Молодой человек старался задержать дыхание, прислушиваясь к своей боли. «Все, сейчас придет успокоение», — говорил себе, занимаясь чем-то вроде самогипноза. «Здесь я в безопасности. Сейчас боль пройдет». Она и в самом деле успокаивалась. «Я отлеплюсь от этой двери», — продолжал говорить себе Килькин. «Подойду к кровати, не раздеваясь и не снимая ботинок, рухну на нее и усну. Надо выспаться». Чудовищный удар сотряс дверь с внешней стороны. Килькин широко распахнул глаза. Резким движением выпрямился. Возможно, сделал это отчасти по инерции, получив толчок от двери, дернувшейся на несколько миллиметров вглубь комнаты. Мгновенно развернулся в полоборота, уперся в дверь плечом. Самое поразительное. После удара опять воцарилась тишина. Килькину показалось, сошел с ума, перемещается из одной галлюцинации в другую. В одном безумном воображаемом мире кто-то ломится в дверь, в другом — мертвое молчание, словно в целом мотеле ни других постояльцев, ни обслуги, ничего. Взгляд упал на узкую щель между половинками штор. Виднелась на некотором расстоянии от окна водная гладь, большое озеро, окруженное со всех сторон густым лесом. Мертвую тишину, царившую в сумасшедшей реальности, нарушил негромкий вкрадчивый голос механического друга, раздавшийся с другой стороны двери. «Килечка, отопри, пожалуйста. Я знаю, ты здесь, стоишь у двери. Хватит играть в дурацкую игру. Отопри, что тебе бегать от меня? Обещаю, больше не трону тебя пальцем. Не обижайся, ты ведь тоже там, в туалете, толкнул меня. Потолкали друг друга, и ладно, хватит», — проговорил за дверью Филипп. Никита молчал. Тело его невольно напряглось сильнее, плечо, что было силы, уперлось в дверь. Секунд пять двери не доносилось ни звука. Никите даже начало казаться, что голос, который только что слышал, очередная галлюцинация, бред, никакого механического друга за порогом нет. Потом дверь дернулась, сначала не сильно, потом со стуком сильнее. Скрипнула, задвигалась ручка. Филька толкал, крутил соединенную с ней дверную ручку с другой стороны. Килька ухватился за дверную ручку со своей стороны. С огромным усилием удалось удержать ее от того, чтобы она повернулась. Филька с другой стороны давил на нее с дьявольским усилием. Но все же живой Никита оказался сильнее мертвого Филиппа. Филька перестал крутить ручку. И тут же, без всякой паузы, дверь еще раз дернулась. Механический друг попытался вдавить ее в номер мотеля, но без успеха. Раздался глубокий вздох, который перешел в протяжный стон, словно Филипп тосковал о преждевременно покинувшей его жизни. Затем ручка чуть повернулась вниз. Килькин сжал ее сильнее. Она вернулась в прежнее положение. Дверь тут же мелко задрожала. Филька зачем-то тряс ручку. Быть может, покойник надеялся от мелкого сотрясения винтики и шурупчики дверного замка расшатаются. Замок рассыплется, отворяя проход в гостиничный номер. Затем тряска прекратилась. Ожидая, что же еще предпримет его мертвый приятель, Килькин тяжело дышал. Нервы на пределе. Филипп начал равномерно бить вниз двери ногой. Деревянное полотно издавало такой грохот, что Килькину казалось, во всем мотеле нет уголка, в котором его не слышно. Если в этих номерах есть хоть какие-то постояльцы, а в самом мотеле хоть какая-то обслуга, управляющий, они неминуемо появятся здесь через очень короткое время узнать, кто же так страшно шумит. К тому же при каждом ударе механический друг издавал громкий протяжный стон, будто удары причиняли ему едва переносимую боль. Стон отдавался во всех углах гостиничной комнаты Никиты. Как же громко он должен разноситься по коридору мотеля, проникая в самые отдаленные закоулки, за двери комнат прямо в постели постояльцев. Удары механического друга сильные, но дверь пока выдерживала их. После каждого удара Филипп обязательно что-то говорил. «Моя нога! Черт, какая чудовищная боль!» Голос у него после смерти стал странный, ломающийся, то визгливый, то скрипучий. «Больше не могу так мучиться!» — выкрикивал за дверью Филипп. «Моя нога и так не ходит! После ударов вообще не сдвинусь с места! Я инвалид, не смогу пройти шага! Мне не бегать никогда! Когда выломаю дверь и ходить не смогу!» Никита с каждым словом механического друга, с каждой новой произнесенной фразой испытывал все больший ужас. «Он намеренно пытается обмануть меня, ввести в заблуждение», — проносилось у него в голове. «Хочет, чтобы я расслабился, подумал, что он со своей покалеченной ногой для меня не опасен, что он не сможет мне ничего сделать, даже если проникнет в комнату. Но ведь мертвецу плевать, больная нога или нет. Он уже и без того мертв, и значит, все его стоны притворны. Он дьявольски силен и способен передвигаться на своих искалеченных ногах быстрее, чем я на здоровых». Удары ногой прекратились. После этого, без всякого перерыва, Филька принялся то толкать, то дергать ручку двери, наваливаться на дверь плечом, пытаясь выдавить ее. Дверь заходила ходуном, да так сильно, как не ходила до этого. Килькина охватил леденивший кровь ужас. Из-за двери громкие крики мертвеца. «Почему же она никак не открывается? Проклятие! Кажется, выбил себе еще плечо. Осталась в моем теле хоть одна целая кость. Такая хлипкая дверь и так долго держится». Раздался громкий удар в нижнюю часть двери. Потом еще. Механический друг долбил ногой. Шуму много, но вышибить дверь, которую держал изнутри, навалившись на нее плечом Никита, так у покойника не получится. «Черт, нет сил! Кости ужасно болят!» — плаксивым голосом затянул Филипп. Я сломал руки и плечо, когда упал с путепровода на рельсы. Дверь начала ходить ходуном все сильнее. «Килечка, дружочек, отвори!» — выкрикнул Филипп. «Килька, отвори! Я расскажу тебе много интересного!» Никита напрягся. Тело и без того напряжено, но теперь мысли, привыкшие бегать по кошмарному, но знакомому кругу, проторившие за эти сутки дорожки, знавшие на этих дорожках каждый поворот, каждый изгиб, вдруг застопорились, рванулись куда-то в бок, в незнакомую сторону. «Расскажу интересное, что-то новое». А новое в этот день всегда было вовсе не хорошим. Удары в дверь прекратились. Раздался вкрадчивый голос механического друга. «Килечка, я ведь давно знаю, есть вопросы, которые тебя мучают. Так ведь, Килечка?» Филипп опять выдержал паузу, словно давая своему институтскому приятелю время осмыслить то, что он говорит. Килькин по-прежнему стоял, припирая плечом дверь. Мысли лихорадочно вертелись вокруг одного. «Откуда Филипп знает? Ведь и в самом деле он, Килькин, только об одном и думает. Что же на самом деле вокруг него происходит? Из-за чего? Кто все те люди, которые сегодня его окружали? Что им от него нужно?» «Да-да, Килечка, я знаю, ты задаешься вопросами именно об этом», — ехидно произнес механический приятель, словно читая мысли друга на расстоянии. «Не думай, я не выступаю в роли провидца», — Филипп усмехнулся. «И у меня нет дара слышать слова, которые ты говоришь сам себе там, под черепной коробкой». Филипп опять усмехнулся. «Совершенно естественно, что ты думаешь об этом. Я бы тоже думал. Любой живой человек задавался бы этими вопросами, если только не полный идиот. Кто та бледная девица, зараженная страшной болезнью, которая преследовала тебя там, возле кафе-стоячки? Зачем это делала? А странные покушения и убийства, неужели веришь, что их можно объяснить случайностью? Да и потом, какой длинной должна быть цепь случайностей? Нет, все это просто требует объяснения». Филипп опять замолчал. «Отвори, Килька, давай поговорим», — раздалось после небольшой паузы. «Не ломать же в самом деле мне дверь. Килька, ну что ты молчишь?» Никита к этому моменту переменил, это произошло неосознанно, позу, теперь не подпирал дверь плечом, а стоял, прислонившись к двери и дверному косяку спиной. Молодого человека мучило желание заговорить. Одновременно он понимал, что даже одно единственное слово, произнесенное в разговоре с таким ужасным собеседником, может привести к ужасным последствиям. Килькин вспоминал сейчас, то ли читал, то ли слышал где-то, хотя где такое можно услышать, что с мертвецами ни в коем случае нельзя заговаривать, даже если они сами говорят с тобой. А может, перестать бегать от тетки в плаще с капюшоном, от мертвого Филиппа, думал Никита следом. Ведь они явно хотят что-то сказать мне, хотят же что-то важное. Иначе не стали бы так упорно добиваться встречи со мной, преследовать, где бы я ни оказался. Я скрываюсь от них, но, быть может, в этом и заключается моя самая большая ошибка. Он понял, что наступил момент, когда он сломается, заговорит и уже открыл рот, чтобы сказать что-то, но Филипп упредил его. «Килечка, я вижу, ты сомневаешься, что я и в самом деле знаю ответы на вопросы, которые тебя мучают», — проговорил негромким голосом из-за двери механический друг. «Ты боишься, что я обманываю тебя, добиваясь, чтобы ты открыл дверь? Ну так проверь, спроси меня о чем-нибудь, спроси на пробу, и я тут же отвечу». Килька молчал. Слова, которые были готовы сорваться с его губ, так и не сорвались. Опять казалось, что ни в коем случае нельзя говорить с покойником. Килькин еще не знал, что совсем скоро, через какие-нибудь минуты, произойдет такое, после чего разговор с мертвецом продолжится, но уже в другом темпе и при других обстоятельствах. Глава 6. Фотография покойницы. «Не бойся, Килечка, открывай! Я больше не буду тебя бить!» — хрипел за дверью мертвый Филипп. «Тебе было больно? А думаешь, мне не было больно, когда я валялся внизу еще живой, брошенный тобой подыхать? Думаешь, мне было лучше, чем тебе?» По лицу Никиты тек ледяной пот. Наконец он все же решился. «Что это за баба в темном плаще с капюшоном, которая преследует меня весь сегодняшний день?» Он спросил это таким тихим голосом, что, кажется, сам едва расслышал, что говорит. И уж тем более невозможно было расслышать его слова через дверь. Но Филька расслышал. Покойник хмыкнул. Килькин представил, какая противная ухмылка изобразилась на бледном лице мертвеца. Потом механический друг медленно, делая большие паузы между словами, заговорил. «Это не баба, Никитушка. Это никто иной, как твоя смерть. Она охотится за тобой, за Килькиным». Никита вновь расслышал неприятный гаденький смешок механического друга. «Хочет, наконец, настичь тебя. Но вот беда для тетки. Она знает твою фамилию, но не знает, как ты выглядишь. Это мерзкая баба, это тетка смерть!» И вдруг что-то изменилось. Причем так стремительно, что Филипп, кажется, не успел даже договорить последнего слова. Килькин услышал шум. Он был неясного происхождения. Кажется, стукнул об пол каблук килькинского ботинка. Ручка двери повернулась. Сама дверь дернулась, но не внутрь, как тогда, когда мертвец пытался высадить ее, а наоборот, наружу. Филипп потянул ее на себя. Это получилось у него невольно. Он, видимо, резко повернулся в бок. При этом чуть не упал на своих сломанных ногах, вцепился в последнее мгновение в дверную ручку. Что-то привлекло филькинское внимание, что-то, происходившее сбоку от него в коридоре. «Что это?» — вдруг с истерической нервозностью взвизгнул покойник. «Я слышу шаги! Это она!» «Мне кажется, приближается!» «Да, я слышу, она движется сюда, тетка смерть!» Леденящая волна ужаса окатила Никиту от макушки до пяток. Охватила паника. Чувствовал, происходит нечто ужасное, чего до сих пор за этот день еще ни разу не было. Не понимал, как спасаться, что надо в эту секунду делать. Из-за двери раздался очередной крик Фильки. «Да, это она! Смерть движется сюда, поднимается по лестнице. Она уже близко. Ненавижу ее, мразь! Мразь!» — повторил механический друг, но теперь гораздо громче. Следом Филипп завыл. Это было что-то среднее между тоскливым воем собаки, оплакивающей мертвого хозяина, стоном чудовищной боли, которую издает терзаемая палачом жертва, и плачем гиены, кружащие вокруг жертвы. Килькин за этот день пережил немало ужасных мгновений. Но если бы сейчас спросили, что было самым ужасным за последние сутки, не задумываясь, ответил бы этот филькинский вой: «Мразь! Ненавижу ее! Я не должен был умереть! Если бы не она, не ее ошибка, я был бы до сих пор жив!» Слова Филиппа перемежались в воем. Как ни был потрясен Филька всем происходившим, а все же какой-то участок его мозга продолжал размышлять над тем, что же все-таки с ним сегодня случилось и что значат все эти события. «Что значат эти слова Фильки?» — колотилась мысль в этом бешено работающем участке килькинского мозга. «Что он знает и откуда он может знать? Но ведь ему явно что-то известно. Ненавижу ее. Это все она. Я не должен был умереть. Она ошиблась, перепутала!» — выкрикивал Филипп. «Мразь! Ей нужен ты! Так тебя бы и забирала! Почему она забрала меня? Открой, выйди к ней!» Голос покойника становился все более истеричным. Неожиданно Филипп резко ударил в дверь. Она дернулась. Язык замка попытался вырваться из привинченной к дверному косяку скобы. От мощного напора дерева, к которому крепились дверные петли, затрещало. Килькин, до этого при каждом ударе только сильнее подпиравший дверь плечом, отшатнулся от нее. Ему показалось, это больше не Филька, пусть и мертвый, долбит в дверь со стороны коридора. В дело вступил железный робот. Еще немного — и разнесет дверь, разрушит номер, весь этаж мотеля. От ужаса молодого человека охватило безволие. Если бы сейчас дверь распахнулась, он бы, наверное, так и продолжал стоять, не пытаясь избежать опасности. Из-за двери донесся протяжный стон мертвеца. «А-а-а, какая боль! Рука! Моя сломанная рука!» Тут же, несмотря на жалобный стон, покойник ударил по дверному полотну с еще большей силой. Косяк двери явственно захрустел. Откуда у мертвеца такая чудовищная сила? Тут же Филипп взвыл. «А, мое плечо! Мое сломанное плечо! Все кости переломаны! Открой! Вон она идет! Ей нужен ты! Она идет!» На последней фразе вой покойника перешел в истерический визг. И опять дверь чудовищно дернулась. Килькин увидел, как одна из дверных петель с хрустом выперла примерно на сантиметр внутрь комнаты. Еще 2-3 таких удара, и дверь просто рухнет на пол гостиничного номера. Килькин попятился вглубь комнаты. Мгновенный приступ безволия прошел. Он не собирался сдаваться без боя, как бы ни невероятно и чудовищно ни была угрожавшая ему опасность. Молодой человек стремительно развернулся. Теперь слева от него была дверь в другую комнату номера, а впереди за широкой шторой угадывалось не менее широкое окно и, скорее всего, дверь на балкон. Даже если мертвец выломает входную дверь, у Кильки остается шанс скрыться на балконе. Правда, что стоит Фильке легким движением высадить оконное стекло? Вряд ли мертвец побоится изрезаться, перебраться через подоконник и пустую раму на балкон. Килькин с надеждой посмотрел на дверь в другую комнату номера. Выглядела прочной. Во всяком случае, не слабее той, в которую ломился сейчас мертвый Филипп. Ожидал очередного, третьего мощного удара в дверь, но его не последовало. За дверью тишина. Килькин замер, потом осторожно приблизился к двери номера. Из коридора не доносилось ни звука. В душе Килькина затеплилась надежда. Филька убежал, испугался тетки. Она не знает, что я в номере. Пройдет мимо. Тогда выскочу в коридор и бежать к чертовой матери, со всех ног бежать из этого мотеля. Сделал еще шаг. Лицо теперь было в паре десятков сантиметров от двери. Прислушался. Нервное напряжение достигло верхней точки. Если мертвец не ушел, по-прежнему стоит у порога номера. Если с той же силой, что и в последние разы, ударит по двери, она сорвется с расшатанных петель, рухнет прямо на Никиту. Килькин не шевелился. Вдруг понял, ему что-то мешает. Господи, что он держит в руке? Это же та фотография, которую протянул старичок и на которую до сих пор не взглянул. Килькин уставился на фотографию. Сколько раз за этот день испытывал ужас, от которого от пяток до макушки словно бы сотрясал удар электрическим током. Теперь вновь. С фотографии на него смотрела красавица, которую повстречал в зале местного ресторанчика. Но ведь старичок сказал: «Да, она сейчас лежит мертвая в морге». Теперь Килькин начал кое-что понимать в том, что происходило в этом мотеле. Во-первых, это странное отсутствие людей. Разве бывают гостиницы, в которых на ресепшн нет ни души, пусть даже ночью? Единственные люди, подумал Килькин, ха-ха, которых он повстречал в холле и в ресторанном зале, красавица и тетка, килькинская смерть. И это, конечно же, не даром и не просто так. Не успели эти мысли стремительно просквозить в килькинской голове, дверь сотряс мощный удар. Произвел на Никиту тем более сильное впечатление, что тот стоял чуть ли не прислонившись к двери лицом. Когда раздался грохот, а деревянное полотно вздрогнуло, молодому человеку показалось — петли не выдержит, он получит страшный удар дверью в лицо, опрокинется навзничь. Даже закрыл от ужаса глаза, ожидая этого неминуемого удара, не отклониться, не увернуться. Петли и замок выдержали, а из-за двери раздался крик Филиппа. «Тварь! Вон она! Какая же ты тварь! Килькин, открой! Идет твоя смерть! Должен выйти к ней!» «Если смерть в коридоре, она, конечно же, там, то теперь она знает, я в номере!» Пронеслось в килькинской голове. Мысль ужаснула его сильнее, чем беснование Филиппа. От страха разжал пальцы. Фотография покойницы упала на пол. Никита попятился от двери вглубь комнаты. Очередной мощный удар сотряс дверь. Она хрустнула. Что-то лязгнуло в замке. Что, если у бабы в плаще с капюшоном есть ключ? Подошла к двери, открывает ее. Килькин был почти уверен. Еще мгновение, и дверь распахнется. И тогда они оба окажутся здесь. Бесновавшийся мертвый механический друг и его, Никитина, смерть. Все, это конец. Ужас, с которым он не смог бы совладать даже, если бы напряг всю свою волю, одновременно мощное желание спастись, толкнули Килькина к двери в соседнюю комнату. В мгновение ока заскочил за нее, захлопнул, подпер плечом, замка не было. Прошло несколько мгновений. Килькин, уперев лоб в дверь, уставив глаза в пол, ждал. Был уверен, дверь номера, у которой винты, державшие одну из петель, на целый сантиметр вырваны из дерева, раскрываясь, уздаст ужасающий скрип, или Филька нанесет в дверь еще один страшный удар. Его не последовало. Килькин выдохнул и только теперь осмотрел комнату, в которой оказался. Лучше бы скончался от пережитого ужаса еще в первой комнате. Комната была такого же размера, что и та первая, в которой только что был Никита. Только вместо журнального столика и набора мягкой мебели здесь стояла большая двуспальная кровать с резной деревянной спинкой и двумя прикроватными тумбочками по бокам. На кровати лежала покойница, та самая красавица, с которой Килькин встретился в ресторане и которая и дала ему ключ от этого номера. Она же была изображена и на фотографии, которую молодой человек только что выронил из руки в соседней комнате. В том, что это покойница, не могло быть сомнений. Лежавшая на кровати девушка была одета совсем не так, как тогда, когда Килькин встретился с ней. Теперь на ней был какой-то старомодный темно-серый костюмчик в цвет надетого на тетке плаща, плотные белые чулки и белые тряпочные тапочки. Руки сложены на груди, кровать убрана свежими цветами. В комнате царил удушливый приторный запах, то ли увядавших цветов, то ли трупного разложения. Запах был столь силен, что не будь сейчас Килькин от пережитого только что ужаса и без того в полуобморочном состоянии, а чувствуя его, словно бы ошпаренный всеми потрясениями и не способный ни на что откликаться, он бы, наверное, мог потерять от него сознание, его бы начало выворачивать наизнанку. Едва Килькин притворил дверь, красавица, словно она только и ждала щелчка щеколды, резко раскрыла глаза. Еще мгновение, и она вскочила, спустив ноги с кровати. И в этот момент через две закрытых двери, через первую комнату, в комнату к покойнице из коридора донеслись крики килькинского механического приятеля. «Да открой же, Килькин, черт побери! Я прошу тебя скорее! Открой, мразь! Она здесь! Смерть в коридоре!» «Смерть здесь!» — взвыла каким-то страшным, неживым голосом красавица и, стремительно поднявшись на ноги, ринулась к двери, к Килькину. Она сделала это столь стремительно, что Килькин едва успел отскочить в сторону, иначе бы она натолкнулась на него. С дикой энергией мертвая Кристина ударилась о полотно двери. Сделала она это так, словно была слепой и дверь попросту не видела. «Мразь, ты здесь! За что ты меня погубила? Я должна была жить!» — провизжала красавица. На Килькина она не смотрела так, словно Килькина вовсе не было в комнате. А может, покойница и в самом деле была лишена зрения и попросту не видела появившуюся в комнате молодого человека. Ударившись о дверь, красавица словно бы дверь спружинила и оттолкнула ее от себя, отскочила на пару шагов назад, едва не упала, ноги ее подогнулись и как-то странно сплелись между собой. Но она устояла, переставила ноги ровнее и тут же вновь кинулась на дверь. Та не была заперта, но открывалась не наружу, вовне комнаты, а внутрь. Поэтому, когда покойница еще раз, теперь уже с какой-то особенной дьявольской силой, которую все же невозможно было ожидать от худощавой и какой-то хрупкой, хотя и довольно рослой девушки, ринулась на дверь и вновь, точно она ее не видела, впечаталась руками, туловищем, лицом, лбом, подбородком, губами, зубами, коленями в дверное полотно. Удар был такой силы, что дверная коробка с грохотом дернулась. Точно произошло землетрясение. С потолка посыпалась штукатурка. Вокруг дверной коробки по белым обоям пошли мелкие трещины. Кристина, страшное столкновение с дверью, не произвело на нее никакого видимого воздействия. Ее лишь вновь словно бы отбросило назад. Ноги ее подогнулись, заплелись, но тут же она распрямилась. Ноги покойницы заняли прочное положение, как у готового атаковать боксера. Она подскочила к двери, но на этот раз удержалась от нее в каком-нибудь десятке сантиметров и забарабанила по дверному полотну кулаками, принялась долбить ногой. «Мразь! Зачем ты убила меня? Это был не мой черед!» — визжала Кристина. Она, по-прежнему не обращая на молодого человека никакого внимания, точно его не было в комнате. Сквозь грохот ударов и крики Кристины до Никиты доносился голос, грохот ударов уже в другую дверь, входную в номер. И оттуда тоже доносились крики, только Филькины. «Она в коридоре! Смерть! Она пришла к тебе! Выходи!» Ужас обуял молодого человека. Там, возле механического друга, его смерть. Еще минута, другая, и либо Филипп сломает входную дверь, либо Кристина сообразит, что для того, чтобы выйти из комнаты, ей нужно всего-то потянуть на себя ручку незапертой двери. Тогда она выскочит в соседнюю комнату, отомкнет замок, и тогда Килькин резко обернулся. В комнате было такое же широкое окно, как и в соседней, и точно такая же дверь на балкон. Как же он с самого начала не сообразил? Вот выход, спасение. Не обращая на мертвую красавицу внимания, так же, как она на него, Килькин кинулся к балконной двери. В мгновение ока преодолев короткое расстояние, он отбросил в сторону взметнувшиеся вверх и вбок, точно крылья огромной птицы, занавески и быстро преодолел еще метр. Он был возле балконной двери. Никита вцепился в ручку, резко повернул ее. За его спиной опустились занавески, точно огромная птица укрыла его своими крыльями, отрезая его от остальной комнаты. Дверь распахнулась. Еще мгновение, и, перешагнув порог, оказался на балконе. Килькин вдохнул воздух полной грудью. Ночная тьма по-прежнему укрывала все вокруг. Она казалась вечной, это сегодняшняя ночь. Она никогда не закончится. Кругом не было видно ни одного огонька, словно бы Никита находился не в Подмосковье, а где-то на просторах Сибири, в каком-нибудь таком месте, где на много тысяч километров вокруг нет ни одного человеческого жилья. В нескольких сотнях метров от здания мотеля поблескивала в свете луны и звезд гладь озера, которое теперь с балкона показалось Килькину огромным. Дальние его берега поросли лесом, ближние — какими-то кустарниками, за которыми виднелись темные крыши. В одном месте на берегу озера была устроена пристань. На том берегу, который примыкал к тому, что Никита для себя определил как территорию мотеля, тоже была устроена пристань, у которой застыли на неподвижной спокойной воде несколько прогулочных лодок и небольшая яхта с убранным, скатанным и привязанным к мачте парусом. Между зданием мотеля и берегом озера с пристанью были разбросаны приземистые домики с верандами, на которых стояла плетеная дачная мебель, столы и плетеные кресла. Килькин посмотрел вдоль стены. Она была опоясана балконами. Секции балконов были разделены между собой невысокими металлическими решетками. Перебраться через такую, оказаться на балконе соседнего номера не представляло никакого труда. Килькин обернулся. Через плотную занавеску невозможно было различить, что происходит в номере. Но через раскрытую дверь Килькин по-прежнему слышал визг мертвой красавицы. «Мразь, ты не должна была меня убивать! Мое время не пришло!» Молодой человек, обуянный страхом, подскочил к перегородке и одним резким движением перемахнул на соседний балкон. Куда он бежит, Килькин не представлял, но ужас его был так велик, что даже если бы для того, чтобы не оставаться рядом со своим номером, из которого следом за ним на балкон обязательно выйдет тетка в темно-сером плаще с капюшоном. «Это твоя смерть, Килечка!» Ему нужно было прыгнуть в пропасть, он бы, не задумываясь, сделал это. Килькин сделал несколько быстрых шагов вперед. Справа широкое окно гостиного номера, балконная дверь. За стеклами в пластиковых рамах чернота. Свет в номере не горит. Плотные занавески не дают проникать внутрь слабому свету луны и звезд, льющемуся с улицы. Килькинский взгляд устремился вперед, вдоль стены мотеля, ряда окон. Дальше была перегородка, такая же, как та, которую только что перемахнул Килькин. За ней очередной номер. Килькин замечает, что окно номера слегка приоткрыто, быть может, на каких-нибудь 10 сантиметров. Это неудивительно. Погода стоит теплая, в номерах, не оборудованных кондиционерами, их нигде не видно, может быть душно. Молодой человек бросил быстрый взгляд назад. За те несколько десятков секунд, которые прошли с того момента, как он выскочил из двери номера, в котором на кровати лежала мертвая красавица, на балконе ничего не изменилось. Килькин видел лишь широко распахнутую дверь. Тетки, появления которой он так боялся, не было. Надо спешить. Он подскочил к сделанной из металлических полос перегородке между балконами, схватился за верхнюю полосу обеими руками. Почувствовал в эту секунду сильную боль где-то там, в том месте, куда нанес страшный удар Филька. Он все равно подпрыгнул вверх, закинул ногу на перегородку, еще одним ловким энергичным движением, не обращая внимания на боль, перебросил тело на соседний балкон. Приземлившись на покрытой керамической плиткой пол с другой стороны перегородки, Никита рассмотрел, что балконная дверь номера прикрыта неплотно. Должно быть, она была сначала раскрыта обитателем номера, а потом прихлопнута порывом ветра, заглянувшего на балкон, или случайным сквозняком. Килькин еще раз обернулся. На балконе того номера, в котором была мертвая красавица, никого. Да и была ли она по-прежнему в номере? Никаких криков, ни Кристины, ни мертвого Филиппа до килькинских ушей больше не доносилось. Молодой человек в несколько больших пружинистых шагов, не шагов, а каких-то прыжков, преодолел расстояние до балконной двери, схватился за ручку, и занавески были закрыты, в номере было темно, Килькин не мог различить, если там кто-то шагнул за порог. В последнюю секунду бросил еще один взгляд на балкон номера, в котором он наткнулся на мертвую Кристину. Ни тетки смерть, ни Никиты на нем не было. Через мгновение молодой человек уже стоял в полной темноте. Глаза его от чего-то не различали даже контуров предметов. Со все усиливавшимся страхом Никита вдруг от чего-то вспомнил собственную съемную квартиру, как он стоял в темноте прихожей, рассматривая одну за другой банкноты, а потом вдруг осознал, что рядом с ним в комнате кто-то есть. Кто-то, от чьего присутствие на голове дыбом встали волосы. Тетка Смерть в этот момент медленно шла по коридору вдоль дверей, за которыми были номера мотеля. Тетка знала, что Никита вполне возможно за одной из них. Может быть, за этой, а может, вон за той, Тетка Смерть не особенно прислушивалась. Не раздаться ли за одной из дверей голос, какой-то звук, выдающий присутствие того, по чьему следу она двигалась весь этот долгий-предолгий день. Быть может, теперь уже даже дольше, чем один день. Сколько времени прошло? Нет, все-таки меньше, чем день, значительно меньше, потому что рассвет нового дня так до сих пор и не наступил. Тетка усмехнулась. Само время, казалось, помогает ей, остановилась, чтобы она могла благополучно завершить все свои дела в Москве, и тетка улыбнулась сама себе и хмыкнула. Скоро ее самые смелые мечты могут исполниться. Она окажется на южном побережье Франции. А уж отыскать там такого прекрасного богача, который представлялся ей в мечтах, будет делом несложным. Там, на южном побережье Франции, полно богачей. И каждый из них может неожиданно для себя заболеть и отправиться на тот свет. Тетка еще раз хмыкнула. Килькин, так считала теткино руководство, должен был стать ее провалом. И сама тетка еще вчера, еще сегодня утром полагала, что даже если она сделает все правильно, так, как надо, к ней все равно придерутся и засчитают успешно завершенное дело за провал. Килькин был до какого-то момента ее знаком беды, неудачи, конца надежд. Но потом произошло одно маленькое событие. Тетка Смерть кое-что узнала и поняла, что дело обстоит ровно наоборот. Встреча с Килькиным не ее беда, а удача. У нее в тот момент почти сразу возник в голове план. Она даже сама в тот момент поразилась. Как это он мог сложиться в ее сознании столь стремительно? Чудесный законченный план. Тетка в очередной раз усмехнулась, на этот раз самодовольно. Для того, чтобы этот план воплотился в жизнь, ей не нужно немедленно убивать Килькина. Наоборот, он должен остаться жить. Но только что это будет за жизнь? Тетка еще раз усмехнулась. На этот раз злорадно. Любые мысли о страданиях людей доставляли ей удовольствие. Если бы Килькин каким-то чудом узнал, что за жизнь предстоит ему по теткиному плану вместо смерти, он бы, наверное, предпочел бы немедленно умереть. Да только черта с два она даст ему теперь это сделать. Он будет жить, и ей нужно с ним поговорить. Обстоятельно поговорить. Скорее всего, мысли сбежать из мотеля у него не возникнет, подумала тетка Смерть о Килькине. Он понимает, что здесь, в здании, ему проще затеряться, спрятаться, притаиться. Он постарается переждать время до утра, надеется, что при свете дня что-то поменяется. Наивный. Мысли тетки опять вернулись к тому, что произошло некоторое время назад.